Тесса Ирвин. Вита. Глава первая. Синоб. «Папочка, папа!» Пятилетний мальчик выбежал навстречу отцу нагишом в знак протеста общепринятым правилам. «Марк, ты снова решил вернуться во времена древних людей?» С улыбкой сказал Константин, подхватывая на руки подпрыгнувшего проказника. «Сынок, дети твоего возраста используют одежду». Мальчик скорчил гримасу. «Пап, ты сам говорил, что творцам закон не писан!» Константин аж поперхнулся, хотя его и умиляло, что сын выбрал именно такой способ самовыражения. «Вот бы ты все запоминал, что я тебе говорю! И все же, думаю, стоит одеться, а то Вита сгорит со стыда. Хоть она у нас и синоб, но развивается так быстро, что поражает даже меня. Глядишь, вот-вот начнет чувствовать, как человек посмотрит на тебя в натуральном виде и не поймет твоего желания вернуться к истокам предков». «Ладно, пап», — протянул мальчик и убежал в свою комнату, сверкая белыми ягодицами. «Удачи на лекции!» «Вита!» — крикнул Константин, надевая хлопковое синее пальто. «Подбери вино для встречи с Исаевым». Вита вышла в прихожую в кремовом кантри-платье, которое купил для нее создатель. «Вас поняла, сэр. Надеюсь, ваша лекция пройдет на ура. И захватите зонт. Сегодня обещали сильные дожди. Не хочу, чтобы ваше изящное пальто намокло». Константин осмотрел Виту с головы до ног. Она напоминала ему Изабель, его жену, которая сгорела от рака, когда Марку стукнул год. В память о ней Константин создал первого в мире синоба и дал ему внешность и голос жены. Так Изабель словно по-прежнему была с ним. Константин поймал себя на мысли, что молча пялится на Виту, создавая неловкую паузу. Он нервно взглянул на циферблат часов и бросил: «Уф, пора, пока!» Улыбнулся, схватил зонт-трость и закрыл за собой дверь. Марк выбежал в коридор в синей форме, той самой, в которой он ходит на подготовительные курсы, хотя сам еще совсем малыш из детского сада. Поправляя рюкзак, на котором красовался терминатор, мальчик встал по стойке смирно. «Вита, я готов!» «Тогда нам пора», — ответил синоб, совершенно неотличимый от человека. Именно Савицкий создал первый кибернетический организм с живой плотью на скелете. Константина еще в детстве поразил фильм со Шварценеггером и то, как его герой помогал молодому Джону Коннору. В фильме Сара говорила, что терминатор — лучший отец для ее сына. После смерти жены Константин понял, что не справится в одиночку. Тогда-то он и решил воплотить кинематографическую задумку в реальность. Конечно, Вита не заменила Марку мать, но Константин решил продвигать синобов в качестве роботов-нянь. Сейчас он собирался на лекцию, посвященную прогрессу в поведении синоба Виты. Два напряженных года привели Константина к созданию уникальной технологии. Он написал алгоритм, позволяющий Вите самостоятельно принимать решения, не нарушая при этом трех законов робототехники. Первый закон запрещает синобу вредить людям, второй требует выполнять приказы человека, и, наконец, третий закон велит синобу защищать свою жизнь, не нарушая два предыдущих закона. После лекции Константин хотел обсудить с профессором Исаевым потенциал эмоционального развития Виты, которое не было заложено в ее алгоритмах. Глава вторая. Какое вино выбрать? Вита подвезла юного бунтаря в детсад, а сама по поручению Константина отправилась в магазин за красным сухим вином для профессора, размышляя про себя. После Сан-Джовезе господин Исаев как-то швырнул в сэра кипой документов и порезал ему щеку бумагой. Они не разговаривали 3 недели. Стало быть, Сан-Джовезе не годится. Мерло? Нет, после Мерло сэра пришлось нести до спальни, а он требовал поставить его на пол и, кажется, грозил в противном случае воспользоваться каким-то пультом. Я не поняла, что это значит, но сэр вроде бы сказал «будет а-та-та», а потом отключился до вечера следующего дня. Мерло тоже не подходит. Значит, Пино Нуар. Помню, после него сэру с легкостью удалось написать лекцию, с которой он сейчас едет выступать. Решено. Пино Нуар. Мимика Виты говорила сама за себя. Улыбка проступила на ее лице. Она на долю секунды замерла, погрузившись в замешательство. «Это что еще было?» — удивилась она вслух. «Короткое замыкание?» «Так диагностирую внутреннюю систему». Вита закатила глаза. Так она проделывала каждый раз при оценке состояния. «Железо в порядке? Что насчет внешних показателей? Диагностирую?» «Ба, смотри, это же тот самый робот!» Парнишка 6 лет ткнул пальцем на Виту, а на экране его планшета проигрывалось видео, где Савицкий представляет Виту на конференции по робототехнике. «Дима, отойди от нее!» — к ребенку подлетела обеспокоенная бабуля. «Бесполезный кусок железа! Теперь вас строгают похожими на человека! Еще и платье нацепила! Тьфу на тебя! Еще чуть-чуть, и для людей вообще места не останется!» «Простите, мадам?» — Вита отвлеклась от диагностики. «Дима, я сказала, отойди, а не опасный! Тьфу!» Разгневанная бабуля плюнула на платье Виты, которая не понимала, о какой опасности говорит пожилая дама, и почувствовала себя так, будто кругом лишь кромешная пустота. Как будто ее, Виту, заперли в темной комнате без надежды на освобождение. «Да что происходит?» Вита запомнила, что сэр говорит так, когда злится, и рефлекторно повторила. Тут в кармане платья завибрировал телефон и сбил ее с задачи диагностики. «Вита, вы же Вита, правильно?» — донесся из трубки женский голос. «Да, мадам, как я могу к вам обращаться?» Чтобы Вита всегда выражалась вежливо, Константин внедрил в нее опцию разговорного этикета. «С вами говорят из полиции. Константин, ваш, по всей видимости, хозяин, он...» «Мадам, с ним все хорошо. Надеюсь, он не опоздал на лекцию. Он так к ней готовился, ночи не спал. Константин погиб. Он попал в автокатастрофу. Из-за ливня не смог справиться с управлением, вылетел навстречку и столкнулся с грузовиком. Мне жаль». Тело Виты словно потеряло волю. Бутылка пино выскользнула из рук и разбилась, оставляя на магазинной плитке тонкий аромат красных ягод нуара. Все слова вылетели у нее из памяти. Она в полном оцепенении уставилась на красную лужицу. Прошло несколько минут перед тем, как в ней сработали какие-то алгоритмы, и в голове понеслось: «Бедный сэр, почему он? О нет, что же теперь будет с Марком? Мальчику всего 5. Такая травма оставит след, от которого, возможно, не смогут избавить даже лучшие психотерапевты. Что мне сказать ему? Бедный малыш». Оставив всякие мысли о вине, Вита немедленно отправилась в детский сад. Глава 3. Он не вернется. Марк хлопал ресницами на подготовительных курсах по математике. От осенней погоды его клонило в сон. Чтобы не уснуть на парте, мальчик рисовал на полях тетради микросхемы, которые видел в отцовском кабинете. В класс осторожно зашла директор детского сада. «Сидите, сидите, дети. Марк, пойдем в мой кабинет, нам нужно поговорить». «Это не я!» Марк замер на месте в надежде, что ему не попадет. Сегодня этот маленький проныра снова влез в мастерскую и позаимствовал пару отверток для своего домашнего проекта. Он был захвачен идеей доказать отцу, что тоже способен стать великим изобретателем, пускай ему и всего 5 лет. Директор поджала губы. Марк уже подумал, что разоблачен, и отец ждет его в кабинете главного человека детского сада. Он страшно боялся разочаровать папу. «Марк, пойдем». Директор старалась не выдавать тревоги, хотя какая уже разница, ведь новость навсегда изменит жизнь 5-летнего ребенка. И тут не помогут никакие слова и никакое напускное спокойствие. Директор и Марк шли в полном молчании. В коридорах, кроме них двоих, не было ни души, и потому оба боялись проронить хоть слово. «Вита?» Марк не ожидал увидеть в кабинете директора няню. «Марк, дорогой, присядь». Вита переглянулась с директором. Эмоциональное напряжение так и зашкаливало. Мальчик уселся на диван и ждал своего приговора. «Дорогой, я не знаю, как тебе об этом сказать». Вита на пару секунд замолчала, обдумывая то, что собирается сообщить. По дороге к саду она анализировала варианты, прикидывала, что и как она будет говорить, но слова к ней так и не пришли. В ее программе не было алгоритма для такого происшествия. Оставалось лишь полагаться на собственный опыт и просчитывать варианты реакции ребенка. Пальчики Марка вцепились в льняной диван. Казалось, еще немного, и он продырявит обшивку. «Я хочу сказать, что всегда буду рядом, чего бы мне это ни стоило». По глазам мальчика Вита поняла, что начала разговор не лучшим образом. Тревога Марка переросла в страх, он боялся, что ему придется немедленно поплатиться за украденные отвертки. «Марк, мне очень-очень жаль, но твой отец, он...» Директор затаила дыхание, как и Марк. «Дорогой, твой папа, он попал в ДТП и...» «Папа? Что с ним?» Директор не могла смотреть на эту сцену. Она отвернулась и прижала ладонь к дрожащим губам. «Марк, твоего папы больше нет. Он погиб по дороге на лекцию. Марк, мне очень жаль». Вита взяла руки мальчика и опустила взгляд в пол. Марк нахмурился. «Это неправда. Я тебе не верю». «Малыш, мне очень жаль». Марк высвободился, чувствуя, как в нем поднимается злость. «Я не верю тебе!» Вита подняла взгляд, и по ее лицу стало понятно, она не лжет. «Нет, нет, это неправда, нет!» — закричал Марк и вскочил с дивана. «Ты врешь! Папа сейчас на лекции, ты врешь!» Что-то внутри подсказало Вите, что лучше всего будет просто замолчать и прижать мальчика к себе. «Отпусти! Нет, нет!» Марк вырывался, а Вита всеми силами пыталась его удержать в объятиях. «Нет, папочка, нет, папа!» — рыдал Марк. Вита крепко держала трясущегося, сопротивляющегося ребенка. Лишь спустя 15 минут ей с помощью директора удалось его успокоить. Директор вызвала скорую, чтобы Марка забрали в стационар, где могли бы приглядывать за ним и его психическим состоянием. «Вы родственник?» — спросил фельдшер скорой помощи. «Нет, я его няня». «Извините, в машине могут ехать только близкие родственники». Дверь скорой захлопнулась. На улице шел все тот же проливной дождь, что и в миг гибели Константина Савицкого. «Вита, я понимаю, это может быть неподходящее время, но тебе стоит подумать, что делать дальше. Мальчика могут забрать в детский дом или отдать Альберту, брату Константина». «Что? Этому наркоману? Марка? Никогда, я не позволю». «Тогда тебе стоит хорошенько подготовиться для комиссии по делам о защите детей. Звони, если понадобится помощь». Директор положила руку на мокрое плечо Виты и медленно погладила его, оставляя Синоба наедине со стихией, погубившей жизнь талантливого инженера. А Марк стал тем, чей папа однажды и навсегда не вернулся домой. Глава 4. Ты просто программа. История гибели разработчика первого в мире Синоба на следующий день попала в газеты. Заголовки передовиц кричали «Трагическая смерть гения нашего времени! Несовершеннолетнему грозит детский дом!» «Альберт, прошу, выслушай меня!» Вита назвала брата Константина просто по имени, хотя ей предписывалось, обращаясь к мужчинам, добавлять официальное «господин», а к женщинам «мадам». Исключениями были только Марк и ее создатель, которого она звала «сэр». «Вита, Костя, видать, забыл тебе вшить мозги, если с первого раза не понимаешь!» Альберта раздражали нескончаемые попытки Синоба с ним поговорить. «Прошу, Альберт, удели мне пару минут». «Да боже ж ты мой! Ладно, что ты хочешь? Ну, только давай резче, у меня важное дело, от которого ты, черт возьми, меня отвлекаешь!» Альберт недовольно выдохнул в трубку, вытирая испарину со лба. На журнальном столике перед ним лежал запрещенный джентльменский набор. Альберт потянулся к закопченной ложке, уронил ее и рявкнул. «Сука!» «Прости?» Вита ждала всякого, но не оскорблений. «Из-за тебя мне снова придется выходить на улицу!» «Альберт, извини, выслушай меня». «Да я же уже сказал, говори, тупой ты кусок железа!» От злости Вита скрипнула зубами. «Завтра будет заседание суда. Я бы хотела... «Ну, чё? Говори, слова, что ли, забыла? В твоих настройках нет словаря? Косте нужно было подарить тебе букварь, а не идиотское деревенское платье! Убожество!» Под этим потоком оскорблений Вита совсем растерялась и замолчала. «Алло! Алло! Ты здесь вообще?» «Да, здесь, Альберт». Вита все-таки собралась с мыслями и решилась. Я хочу, чтобы Марка отдали под мою опеку. Ответное молчание вызывало у Виты тревогу. Затем в трубке раздался хохот. Смешная шутка. Не знал, что Костя настроил в тебе функцию юмора. Это никакая не шутка. Вита сжала телефон, оставив на нем вмятину от большого пальца. «Не понял, подожди. То есть ты сейчас на полном бетоне мне говоришь, что хочешь взять опеку над человеком? Ты тупоголовый робот!» «Я прошу тебя подписать документ, на основании которого я смогу объяснить судье, что ты отказываешься заниматься мальчиком. Тогда у меня будет шанс побороться за него». «Ты дура! Кто в здравом уме тебе, роботу, даст право на опекунство? Ты понимаешь, что это дохлый номер? Такого никогда не было и не будет, тупая железка!» «Альберт!» «Что, Альберт? Ты реально думаешь, что сможешь это сделать? А еще забрать все денежки, дом моего брата и распоряжаться ими, как тебе вздумается? Реально?» «При чем тут деньги и имущество? Я говорю о будущем Марка». «Нет, ты реально слишком тупа, чтобы понять, о чем я вообще. Значит, слушай сюда. Я приду завтра в суд и заберу Марка, а с ним дом брата и все деньги на его счетах. Аривидерчи!» Альберт кинул трубку, затянул жгут, посильнее перетянул вену, а потом вспомнил, что уронил свою последнюю дозаправку на пол. Сука! Глава 5. Мы вернемся домой. Марк оказался в больнице впервые, не считая дня его рождения. Он смотрел в белую поцарапанную стену с желтыми потеками от давней протечки. В палате был слышен лишь звук глубокого дыхания мальчика, больше ничего. Если бы не трепет век и мерные движения грудной клетки, можно было бы подумать, что там лежит медицинский манекен для первокурсников. «Мадам, могу я навестить Марка?» — спросила Вита доктора. «Ему нужно отдохнуть». «Мадам, я понимаю, но я должна его увидеть». «Вита, я отдаю вам приказ. Идите домой». Лечащий врач Марка совсем не сопереживала Синобу и хотела поскорее избавиться от него. «Мадам, при всем уважении, но я никуда не уйду». Врача сбило с толку неповиновение робота. «Ну, тогда сядьте и сидите. Я скажу, когда будет можно». И медработница удалилась, бормоча себе под нос. «Совсем уже запрограммированная железка станет мне перечить». Вита присела на стул около палаты мальчика и погрузилась в раздумья. «Что я делаю не так? Почему люди так на меня реагируют? Я ведь не совершаю ничего плохого. Хотя это сейчас совершенно не важно. Главное, Марк. Мне нужно его увидеть». Она осторожно встала со стула, оглянулась по сторонам, убедилась, что за ней никто не следит, и тихо приоткрыла дверь в палату. «Малыш, привет». «Вита, это ты?» Мальчика так накачали успокоительными, что он еле соображал. «Да, дорогой, это я. Только мне нельзя здесь быть». Синоб приложила палец к губам, и Марк понял, что нужно быть тише воды, ниже травы. «Я хочу домой». Он уже смотрел не в стену, а вниз, и на больничном пододеяльнике появились пятна. Марк заплакал. Вита присела к Марку на койку. «Малыш, не надо, не плачь, все наладится». «Ты заберешь меня домой?» Мальчик сжал руку Виты. В его взгляде смешались печаль и надежда. Он напоминал крохотного беззащитного котенка, которого во что бы то ни стало следовало забрать с собой. «Малыш, даю тебе слово, мы вернемся домой вместе. Но пока тебе нужно побыть здесь. Врачи за тобой присмотрят». «Но я хочу домой!» Марк сжал руку Виты сильнее. «Я понимаю, дорогой. Потерпи немного, и мы скоро вместе туда вернемся. Обещаю». Виту кольнуло что-то внутри. Она подумала короткое замыкание, но не стала проводить диагностику. Просто погладила мальчика по голове, опять прижала палец к губам и тихо выскользнула из палаты. Марк накрылся одеялом с головой, мечтая поскорее оказаться в собственной кровати. «Вита! Что вы себе позволяете? Я сказала ждать здесь! Кто вам разрешил заходить в палату?» Лечащий врач Марка размахивала папкой с документами. Ее выводило из себя своевольное поведение робота. «Мадам, прошу простить, но мне нужно идти». «Что? В смысле? А ну-ка стой, иначе охрану вызову!» Но Вита не остановилась. Она уже приняла решение действовать во что бы то ни стало. Глава 6. Ошибка в алгоритме. На следующий день заседание в зале суда началось так. «Слушается дело номер 1408 об установлении опекунства над Марком Савицким. Альберт, брат погибшего отца Марка, следовательно, вопрос о том, чтобы отдать мальчика в детский дом не стоит?» «Да, судья, я готов стать опекуном племянника и прямо сейчас забрать его в память о дорогом брате». Альберт пустил слезу. «Мадам судья, извините, я хочу стать полноправным опекуном Марка. Меня зовут Вита, и я синоб». Готовая к борьбе Вита вскочила со стула. Альберт посмотрел на нее и покрутил пальцем у виска. «Вита, вы же осознаете, что вы робот?» Судья немного опешила. Такого в ее практике еще не было. «Да, мадам, но это никак не повлияет на мальчика. Вы можете сами в этом убедиться. Я выгляжу как человек, одеваюсь как человек, у меня есть свобода воли, как у человека». «Марк знает, что вы робот?» «Он знает, что я синоб». «Объясните мне, в чем разница?» Альберт не был силен в дебатах, поэтому ждал подходящего момента и внимательно слушал этих двоих. Его задачей было своевременно пускать слезу для пущего драматизма. «Робот — это металлический механизм с набором программ, не способный делать выбор и принимать решения на основе личного опыта. Синоб же внешне идентичен человеку, я могу принимать самостоятельные решения, отталкиваясь от заложенных в меня алгоритмов. Но сейчас речь не обо мне, а о мальчике, потерявшем отца, которому я хочу дать ощущение безопасности». «Альберт, по-вашему, этого не сможет?» Альберт внимательно смотрел на Виту. «При всем уважении, судья, но нет». «Вы считаете, человек, способный на эмпатию, любовь и самопожертвование, уступает роботу, у которого нет эмоций?» Вита растерялась. Ей было нечего сказать. «Я так и думала. Альберт, прошу вас высказаться». Альберт прокашлялся и поправил на шее галстук, который надел впервые после выпускного, чтобы продемонстрировать судье серьезность своих намерений. «Я не буду спорить с Витой. Я уважаю ее». Альберт недружелюбно зыркнул на синоба, который сразу почувствовал фальшь в его словах. «Она много времени провела с Марком. Но, как вы и сказали, любовь и другие чувства чужды ей. Она не сможет дать ребенку ни любви, ни душевного тепла. А я могу и дам». Где-то в груди Вита почувствовала покалывание. Возможно, это очередное замыкание. Судья обратилась к ней. «Вита, вы не можете претендовать на опеку. Единственный родственник Марка — это Альберт, а вы просто робот». «Мадам, в законе Российской Федерации не сказано ни слова о том, что робот не имеет права стать опекуном, а уж тем более синоб, синтетический организм, аналог человека». Судья призадумалась, потому что такого закона действительно не существовало. «Да, Вита, мы действуем в рамках российского законодательства, но Альберт, как родной дядя Марка, имеет более существенные права, нежели вы. Да и не было в судебной практике прецедента, чтобы робот или синтетик претендовал на опеку над ребенком». «Мадам, на дворе 21 век. Мир стремительно развивается. Даже роботов стали делать похожими на людей. Но хочу добавить, что я была создана по образу и подобию матери Марка, и обладаю всеми необходимыми для няни качествами. Я умею ладить с детьми, даже самыми проблемными. Прошу вас, судья». Все это прозвучало логично. Судья смотрела на замолчавшую Виту и не могла принять решение. Подумав, она заявила: «Коллеги, нам нужно посоветоваться». Пока судейские решали за закрытыми дверями судьбу 5-летнего ребенка, Альберт ехидно улыбался и не сводил глаз с Виты. Он был уверен в своей победе. Племянник совершенно его не интересовал, он хотел получить доступ к счетам брата и его дом, который можно продать и купить столько доз, что и не счесть. Через 10 минут настало время огласить вердикт. Единогласно было принято решение в пользу Альберта Савицкого. Альберт, назначаю вас опекуном Марка, заседание закрыто. Но судья... Вита вновь вскочила со стула, напрочь позабыв об этикете. «Вита, возможно, вы не в силах понять этого, поскольку являетесь роботом. Но для мальчика так будет лучше. Заседание закрыто». «Вы не понимаете, Альберт, он...» Судья приподняла левую поседевшую бровь и не стала ничего говорить, лишь указала пальцем в направлении двери. Вита понимала, что сейчас не может повлиять на ситуацию, а сопротивление только ухудшит дело. Так недолго и оказаться за решеткой. На долгие годы оставив Марка при Альберте. Тот последним вышел из зала суда, вплотную приблизился к Вите и едва слышно шепнул: «Что тупая железка, а я ведь говорил, что выиграю. Теперь все Костины денежки будут моими». Ухмыляясь, он протянул Вите руку, но та не приняла ее и так посмотрела, что Альберт невольно сглотнул и понял: «Пора делать ноги». «Я сделаю все, чтобы сдержать свое обещание, Марк, как бы мне ни хотелось, чтобы это произошло прямо сейчас. Я обещаю, я буду бороться за тебя». С такими мыслями Вита начала обдумывать новую тактику. Глава 7. Пока дядя в отключке. После подписания документов о полной опеке Альберт заскочил в круглосуточный магазин напротив Мариинской больницы. «Алло, есть кто?» Он трясущейся рукой постучал по прилавку и шмыгнул носом, оглядываясь по сторонам. Из служебного помещения вышел молодой человек, вытирая руки грязным полотенцем. Похоже, он только что принимал овощную поставку. «Да, брат, чё хотел?» Альберт сморщил лицо. Разгрузка продуктов этим парнем пальнула ему прямо в нос. «Бэ!» Продавец не стал реагировать на бестактность покупателя и еще раз переспросил. «Чё хотел, брат?» «Мне нужно купить что-нибудь для мелкого пацана. Не помню, сколько ему, 3, 5, как-то так. Короче, чё у тебя есть?» «Брат, это тебе в детский магазин, у меня тут только липучка». Продавец вытащил из коробки яркий, покрытый пупырышками шарик на шнурке. Альберт скривился. «А тачки? Тачки, может, есть, но там миниатюрки какие». «Нет, брат, я ж говорю, у нас ничего нет. Детский магазин на соседней улице». «Ладно, возьму эту фигню и пачку беломора». Продавец упаковал липучку в полиэтиленовый пакет. «С тебя 73 рубля, а за игрушку...» «Не, брат, бери так, считай подарок для мелкого». Альберту стоило бы поблагодарить добродушного продавца, но ломка совсем затуманила его рассудок. Он вышел из магазина и свернул за угол, в глухой двор, где не было ни души. Нервно огляделся, заправил беломорину ботаническим счастьем, сделал пару затяжек. Судороги в его кистях унялись, глаза покраснели, и их пришлось закапать специально припасенным визином. Сразу после этого Альберт перешел дорогу и оказался на пороге больницы. Через стеклянные автоматические двери он увидел лечащего врача Марка. «Доктор, я за Марком Савицким!» — крикнул Альберт в спину уходящему врачу. «Вы, по всей видимости, его опекун, Альберт?» — спросила доктор, слегка шокированная таким обращением. «Да, да, слушай, у меня мало времени, можно как-то ускорить процесс?» Альберт почесал потную шею и вытер ладонь о пальто. «Документы на выписку были готовы еще 3 часа назад. Мальчик давно готов ехать домой. Подпишите документы в регистратуре и запишитесь с Марком на терапию у детского психолога». «Нахрена ему психолог?» «Напомню, он поступил сюда в состоянии тяжелого эмоционального потрясения». «И?» Доктор не могла больше сдерживаться и закатила глаза. «Я выпишу препарат, следите, чтобы ваш племянник его принимал». Она сунула Альберту рецепт и ушла без желания продолжать этот бесполезный разговор. Альберт скомкал рецепт и швырнул за левое плечо в мусорку, имитируя баскетбольный бросок. Его окончательно развезло. «Ох, я здесь присяду ненадолго и...» Тут он захрапел. Прошел час, другой, на улице стало темнеть, а Альберт так и не просыпался. «Дядя Берт!» Марк потянул его за рукав в пальто в надежде разбудить. Мальчику ужасно хотелось домой, туда, где было хоть что-то до боли знакомое. «Чё, где я?» Альберт схватился за лицо и принялся активно его растирать, чтобы по-быстрому прийти в чувство после внезапной отключки. «Дядя Берт, я хочу домой!» — продолжал мальчик, все так же дергая родственника за рукав. «А, да, черт, уже? Все, я сейчас документы возьму и полетели!» «Дядя Берт, документы у меня. Мой доктор уже все написала, сказала просто отдай дяде». «Ну, супер тогда, погнали!» Альберт с размаха хлопнул парнишку по плечу, и тот пошатнулся. «Мне больно!» Альберт протянул племяннику руку, но Марк недовольно фыркнул и отправился к выходу. «Ой, ну и пофиг!» — бросил Альберт и двинулся следом. Глава 8. Инстинкты Синоба. Баг или... Вначале Альберт пытался разговорить Марка, но бесполезно. Мальчик был зол, он 3 часа прождал, пока его новый опекун оклемается, а потому отмалчивался. Альберта это устроило, не больно-то ему хотелось общаться с сопляком. Наконец они оказались напротив дома Савицких, и Марк, хлебнув глоток воздуха, бросился через дорогу, не замечая машин. Ему хотелось скорее вернуться туда, где в рабочем кабинете все еще стоял запах отца и хранились его научные прибамбасы, вызывавшие у Марка невероятный восторг и любопытство. Он хотел оказаться там, где до сих пор мог ощутить связь со своим папой. «Марк, мой хороший!» Из-за припаркованного у дома автомобиля выступила Вита. Она жутко соскучилась по мальчику, но подойти не решалась. «Эй, парень, куда тебя несет?» — крикнул Альберт вслед племяннику, но тут же сообразил, что пора сделать еще пару затяжек. Он вытащил уже заряженную папиросу и прикурил. «Альберт, ты в своем уме?» Вита метнулась к нему и вырвала Беломорину. «Ты че, охренела? Сучка, ты че делаешь?» Папироса упала в лужу. «Это был мой последний дозняк, тупая железка!» Предчувствуя скорую ломку, Альберт злобно замахнулся на Синоба. Вита перехватила запястье Альберта и с нечеловеческой силой сжала его. «Если я увижу тебя с наркотой, зная, что Марк рядом, обещаю, я подожгу этот косяк и заставлю тебя его проглотить!» Альберт вскрикнул от боли и ужаса. «Как же так? Ты ведь робот и не можешь причинять вред человеку! Твои законы запрещают тебе это!» «Да я уничтожу тебя, если с Марком что-то случится!» Вита вывернула указательный палец Альберта и сразу же отпустила его. Савицкий побледнел и, не оборачиваясь, припустил к дому. Мало ли что еще может выкинуть этот заглючивший робот. Вита стояла как вкопанная. «Что это было? Что со мной?» — в смятении подумала она, опустив взгляд, и увидела, что ее бежевые босоножки с силой вдавились в асфальт, оставив на тротуаре отчетливые следы. Это потрясло ее, она отскочила в сторону, боясь саму себя и своей вышедшей из-под контроля силы. Глава 9. 3 закона робототехники и 1 исключение. «Тимофей, я не могу! Перебрал! Давай завтра!» Альберту позвонил его поставщик, но Савицкий то ли был до смерти напуган, то ли и вправду перестарался с наркотой. «Завтра! Альберт, ты там ничего не попутал! Чтобы, мать твою, был на месте через 15 минут, иначе я подгоню своих ребят, и они вправят тебе мозги!» Дилер еще 2 недели назад договаривался с Альбертом о крупной поставке. Именно Альберт должен был ее принять, но он был, мягко говоря, не в форме. Из телефонной трубки понеслись короткие гудки. «Марк! Марк!» — крикнул Альберт, и по холлу разнеслось эхо. Мальчик раздраженно вздохнул. Он только открыл двери отцовского кабинета, предвкушая возможность побыть наедине с безделушками отца, и тут ему помешал новоиспеченный надсмотрщик. Марк подошел к Альберту и молча встал напротив. «Ой, пацан, я, пожалуй, присяду». Дядю качнуло к дивану. «Дядя Альберт, что ты хотел? Диван подождет». Мальчик явно запомнил инцидент в больнице и не хотел повторения. Альберта это взбесило, но ему нужно было забрать товар у дилера. Посылать в качестве курьера 5-летнего мальчишку было совершенным безрассудством, но другого выхода не существовало. Сам Альберт на ногах не держался, а если он не явится, 6 дилера наделают из него хот-догов, которые потом можно будет продавать на матчах в «Газпром-арене» или в уличных ларьках. Альберт был краток. «Берешь свой рюкзак, по Яндекс.Картам доходишь до точки, которую я тебе поставлю, забираешь посылку и пулей домой, понял?» Что такое Яндекс.Карты?» Тут Альберт понял, что он в глубокой заднице. Видимо, от потрясения ум его на секунду прояснился, и он быстро заказал Uber. «Сядешь, доедешь, заберешь, скажешь таксисту отвезти тебя обратно, и все. Человека с посылкой звать Малой». Едва закончив фразу, Альберт отрубился с телефоном, на экране которого было видно подъезжающую к дому Тойоту. Марк забрал телефон из рук опекуна, сбегал за рюкзаком и, выскочив из дома, уселся на заднее сиденье такси. «Мальчик, а родители где?» «У меня больше нет родителей, дядя». Марк увидел приклеенные на стекле права с именем водителя. «Дядя Антон, довезите меня до места. Мой опекун велел забрать посылку, а потом домой». «Без сопровождения взрослых не имею права. Извини, мальчик, выходи». «А так?» Марк достал из кармана бумажник Альберта, который забрал вместе с телефоном. Пятитысячная купюра изменила отношение Антона к противозаконным действиям, и он сказал: «Пристегнись». По дороге Марк вспоминал, как отец всегда подбрасывал его на руках перед расставанием. Эта милая традиция зародилась, когда Марк только научился ходить. К глазам мальчика подступили слезы, и он потер лицо, и оно покраснело. «Приехали». Таксист нажал кнопку центрального замка, и дверь разблокировалась. «Жду 10 минут. Если не вернешься, возьму другой заказ». Мальчик молча кивнул и захлопнул дверь. Потом поудобнее пристроил рюкзачок, расправил плечи и уверенно направился к одиноко стоящему к нему спиной мужчине. «Вы Малой?» — подойдя, спросил Марк. «Пшел отсюда, пацан!» — отпихнул его мужчина. Марка это разозлило. Других людей поблизости не было, значит, перед ним тот, кто ему нужен. Мальчик обошел незнакомца и пристально посмотрел ему в глаза. «Дядя Альберт сказал забрать у вас посылку». «Не понял». «Если вас зовут Малой, то отдайте посылку, и я вернусь домой. Таксист сказал, если я не приду через 10 минут, он уедет». Курьер по кличке Малой вылупил глаза, набрал номер Альберта и услышал, как в кармане нахального пацана зазвонил телефон. «Дядя Альберт спит, он отправил меня. Отдайте посылку», — настаивал Марк. Не отличавшийся сообразительностью Малой ошарашенно оглядел его, достал из сумки килограммовый пакет и сунул пареньку в руки, позабыв о всяких предосторожностях. В следующую секунду откуда-то налетели оперативники и направили на дилера и Марка стволы пистолетов. «С ума сошли!» — к силовику, который целился в перепуганного мальчика, подскочила Вита. «Сейчас придушу!» Она вырвала оружие у опера и схватила его за горло. Марк увидел ее и закричал: «Мама!» Вита обернулась на его голос. «Марк!» Малыш смотрел на нее с поднятыми руками. Он поднял их, подражая тому, что видел в боевиках, которые крутили по ТВ-3. «Мама! Мама!» Сильнейшее потрясение и страх смерти заставили ребенка поверить в то, что единственный близкий ему человек — это синоб по имени Вита. «Мамочка! Мама!» Марк заплакал и побежал к синобу. «Мальчик мой!» Вита опустилась на колени и, раскинув руки, поймала мальчика в объятия. «Мама, мама, забери меня! Забери домой! Мамочка, мама!» — кричал навзрыд Марк. Вита прижала его так сильно, но бережно, чтобы не причинить вреда. «Пушки опустили!» — крикнул командир опергруппы. Рядом с ним стояла судья, которая огласила вердикт на опекунство Марка Савицкого. Она не сводила глаз с обнимавшей малыша Виты. «Это было рискованно, но ваш план сработал. Жучки в вашем, фигурально выражаясь, железе и распиханные по всему дому — дело, конечно, незаконное, но когда стоит вопрос о перехвате партии наркотиков и жизни ребенка, некоторые вещи отходят на второй план. Когда вы подкараулили меня после заседания суда и утверждали, что Альберт наркоман и за ним нужно установить слежку, я не знала, что и думать. Сперва решила, что у вас баг в системе, и вы преследуете какие-то непонятные цели. Чтобы робот захотел стать опекуном ребенка? Да где это видано?» Тут судья перевела дыхание и похлопала Виту по плечу. «Отличная работа!» И она отошла закурить сигаретку, гордясь, что решила прислушаться к своей интуиции и довериться роботу. Вита гладила Марка по голове и покачивала, как в те времена, когда он был совсем крохотным. «Малыш, я с тобой, ты не один. Не бойся, я рядом. Мамочка!» Марк обвил шею Виты маленькими ручками и не хотел ее отпускать. «Марк, я так сильно люблю тебя!» Вита впервые произнесла эти слова. Ошеломленная судья сделала самую глубокую затяжку в своей жизни. А Марк просто с младенчества не воспринимал Виту как робота. Она была самым близким для него после отца. Константин Савицкий создал ее в память о матери Марка, и теперь кроме нее у мальчика никого не осталось. Она стала для него мамой. «Нет, это я люблю тебя!» — всхлипнул Марк и еще крепче обнял Виту. Судья еле сдерживала слезы, когда подошла к этим двоим. «Вита», — сказала она, — «я не приму ваши документы об опеке над мальчиком». Внутри у Виты опять будто что-то замкнуло. «Документы на усыновление будут лежать в моем кабинете через час. И, Вита, сделайте, пожалуйста, так, чтобы я не пожалела о своем решении. До скорой встречи». С плеч Виты будто упал тяжеленный груз. Сперва она не могла поверить своим ушам, но спустя пару секунд взяла себя в руки и посмотрела на Марка. «Малыш, можешь подождать минутку? Я никуда не уйду, мне просто нужно кое-что спросить у этой тети». «Конечно, мамочка, я подожду». Вита еще раз обняла мальчика и бросилась к судье. «Можно вас?» — спросила она. Судья отвела глаза от неба, совершенно чистого, без единого облачка. Это был самый яркий день года. «В чем дело?» «Судья, тогда на заседании вы не дали мне опеку над Марком, а сейчас...» «И что же вас беспокоит?» «Почему вы поменяли свое решение? Что стало главным аргументом?» Судья улыбнулась и положила руку на плечо Синоба. «Любовь, Вита. Это любовь». Вита все поняла, молча кивнула и вернулась к Марку. Обнимая мальчика, она смотрела на судью, а та в ответ прижала руку к сердцу и поклонилась. Так впервые за всю историю развития искусственного интеллекта Синоб усыновил ребенка и, более того, познал такое чувство, как любовь. Чувство, которое не было заложено его создателем, а развилось в процессе самопознания.